Глава 15. Ссора. Изабель Кайс. Эйтон пришел около 5 вечера, хотя мы договаривались встретиться в 7. Увидев его на пороге, я удивилась и обрадовалась, но привычно попыталась скрыть эти эмоции, хотя, думаю, он все равно уловил их отголоски. Менталист же. «Доброго вечера, Белль», — проговорил Эйт, тепло мне улыбнувшись. «Позволишь войти?» «Конечно», — отозвалась я и отступила в сторону, пропуская его в дом. Он неспешно пошел вперед, сам закрыл за собой дверь, а потом вдруг шагнул ко мне, оказавшись неожиданно близко. Ласково погладил по щеке, склонился к моему лицу и поцеловал. Просто мимолетно коснулся губами губ, а у меня от этого внутри все перевернулось. Дыхание сбилось, ноги ослабели, и я бы рухнула на пол, если бы меня не держали крепкие руки Эйтона. Он чуть отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. «В этот раз обошлось без обморока», — сказал довольным тоном. «Я просто едва не упала», — ответила ему и попыталась высвободиться из объятий. Слишком уж они меня смущали. «Но не упала же», — с мальчишеской непосредственностью ответил Эйт. «Идем в гостиную», — предложила, надеясь, что хотя бы сейчас у него проснется совесть, и он меня отпустит. «Не отпустил». «Давай проведем еще один эксперимент». В аквамариновых глазах плясали демонята и сияло предвкушение. «И что ты предлагаешь?» Я очень старалась оставаться серьезной и собранной, но вести эту беседу, будучи тесно прижатыми друг к другу, было странно. Вместо ответа Эйтон снова склонился к моему лицу, осторожно прижался губами к губам и чуть отстранился. Обморока не последовало, но по телу пронеслась обжигающе горячая волна. Увидев, что я все еще в сознании и отключаться не собираюсь, Эйт переместил руку мне на затылок и снова поцеловал. Нежно, но чуть с большим напором. С меня же только теперь спал ступор, и ему на смену пришли совсем другие эмоции. Эксперимент? А почему, собственно, нет? И я сама обвела шею Эйтона руками, придвинулась сильнее к мужской груди и ответила на поцелуй. А дальше... Кажется, мы оба увлеклись не на шутку. Это было очень странно и вместе с тем потрясающе приятно. Мне казалось, что я плавлюсь от каждого касания губ, от прикосновения языка. Мы сливались в этом поцелуе в нечто единое, яркое, невозможное. А от мысли, что придется остановиться, душу заполняла невыносимая грусть. Потому я все сильнее цеплялась за Эйтона и целовала его. Хотя тут и не скажешь, кто кого целовал. Мы действовали настолько слаженно и гармонично, будто знали друг друга лучше самих себя. «Мам, ты где?» — вдруг донесся откуда-то издалека голос сына. «Мам!» Я далеко не сразу сообразила, кого зовет Ильер. Какую такую маму? Но когда осознала, поспешила мягко отстраниться от Эйтона. Мы смотрели друг на друга одинаково ошалевшими взглядами. И в этот момент мне больше всего на свете хотелось снова податься к нему и продолжить столь приятное занятие. И если бы не здравый смысл и Иль, чей голос теперь раздавался из кухни, я бы точно уступила этому желанию. «Эксперимент прошел более чем успешно». Тихо проговорил Эйтон, проведя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. «Обязательно повторим». В его глазах плескалась нежность, щедро приправленная желанием. И мне дико нравился этот взгляд. Будь моя воля, смотрела бы на него весь день без перерыва. «Опасный эксперимент», — ответила шепотом и все же высвободилась из таких приятных и уютных объятий. «Я такого никогда не чувствовала». «Не знаю, что ответил бы Эйт», но тут снова послышался голос Иля. И прозвучал он совсем близко. «Мамуль, ты дома?» — позвал он. «Дома?» — ответила громко. «Пришел лорд Бестерли». Эйтон поморщился Ему отчего-то не нравилось, когда я так его называла. Он сам отступил от меня, поправил пиджак и жестом предложил мне следовать вперед, в гостиную. С Илем мы встретились именно там. При виде Эйта на лице сына отразилась искренняя радость. «Доброго дня, профессор», – поздоровался он. «Привет, Ильер», – улыбнулся ему Эйтан. «Слышал, ты с сегодняшнего дня вернулся к учебе? Поздравляю». «Спасибо», – чуть смущенно отозвался Иль. «Я очень рад, что снова могу ходить на занятия и участвовать в практикумах, но...» Он вдруг замялся и почему-то опасливо глянул именно на меня. «Что такое?» – спросила, насторожившись. «У тебя проблемы? Кто-то обидел?» «Бэль», – с легким укором произнес Эйтан и сам обратился к Илю. «Что произошло?» «Ничего особенного», – покачал тот головой, а потом вздохнул и признался. «Шерри познакомил меня со своими друзьями, вот только представил как двоюродного брата. Боюсь, теперь по академии поползут слухи». «Что? У меня будто почву из-под ног выбили». «Бэль, не переживай. Шило в мешке не утаишь». Эйтан взял меня за руку и чуть потянул на себя, привлекая внимание. «Рано или поздно это бы все равно случилось». Я глянула на него с раздражением. «Это ведь совершенно точно часть его игры. Если бы он хотел скрыть их родство с Ильером до получения официальных документов, то никаких слухов бы не появилось». «Ты снова сделал по-своему», — выпалила, высвободив руку из его захвата. «Мог бы хотя бы предупредить». Эйт не выглядел виноватым и точно не испытывал ни малейших мук совести, сомневаясь, что у него вообще есть совесть. «Не произошло ничего ужасного», — спокойным тоном проговорил гад Бестерли. «Бэль, давай присядем, поговорим». «Выпьем чаю или немного вина?» «Не хочу». «И тебе лучше уйти», — сказала резко. «Мам», — Иль посмотрел виновато. «Не переживай так, я справлюсь. Просто теперь буду отвечать, что да, лорд Бестерли — мой отец». «Мне многое хотелось сказать, но не сыну, а Эйтану, наедине. И это желание оказалось поистине непреодолимым». «Эйт, пойдем, я провожу тебя», — бросила таким тоном, с которым никто не стал бы спорить. Разве что Бестерли. Но сейчас даже он умудрился проявить благоразумие и просто молча согласился. Когда мы вышли на крыльцо, я с грохотом захлопнула за нами дверь, прислонилась к ней спиной и с укором посмотрела на остановившегося рядом мужчину. «У тебя всегда все легко и просто». «Ты вообще не умеешь думать о других», – прорычала, глядя ему в глаза. «Вот скажи, кем теперь в глазах студентов и преподавателей буду выглядеть я? Женщина, которая была замужем за одним, а взрослого ребенка имеет от другого. Легкомысленная, легкодоступная, без моральных принципов. Да меня только за это могут уволить из академии. Но тебе же наплевать». Ты просто хотел всем раструбить о внезапно обретенном сыне. Эйтан молча слушал мой эмоциональный монолог и все сильнее хмурился. «Если бы мы подождали неделю или две, что-то бы изменилось?» — спросил он, сунув руки в карманы брюк. Я хотела ответить сходу, но не нашла слов. «Изменилось бы?» «Увы, нет». От времени тут ничего не зависело. Но, возможно, мне удалось бы как-то морально к этому подготовиться. Вижу только один самый лучший выход из этой ситуации, четко, но спокойно проговорил Бестерли. Он обелит твою репутацию и облегчит нам всем многие бюрократические проволочки. «И какой же?» – холодно спросила я, скрестив руки на груди. А Эйт ответил таким же тоном, будто для него совсем ничего не значили эти слова. «Выходи за меня замуж». Фраза прозвучала для меня, как раскат грома в ясный полдень. Я даже растерянно огляделась по сторонам, будто пыталась увидеть ту, кому он так просто сделал предложение руки и сердца. И только потом ошарашенно уставилась на Бестерли. «Ты сейчас так пошутил?» – спросила, встав ровно. «Нет», – Эйтон отрицательно мотнул головой. «Я абсолютно серьезен. Согласись, если ты станешь моей женой, то все вопросы отпадут сами собой. У нас у всех будет одна фамилия, а о твоем прошлом браке скоро и вовсе забудут». Со стороны логики он был прав. Этот выход на самом деле мог стать самым лучшим. И, наверное, будь я более практичной и циничной, обязательно бы согласилась. Но сейчас, стоя напротив Бестерли, я четко поняла, что не смогу. Уж точно не так. «Нет», – проговорила, не дав подступившим слезам ни малейшего шанса прорваться. «Спасибо, конечно, за предложение, но я отказываюсь от этого варианта. Уж лучше побуду в чужих глазах падшей женщиной. Надеюсь, меня за это не уволят». «Но почему?» Удивление Эйтона было искренним. Уверенно, он даже не сомневался, что я соглашусь. «Знаю, это решение со всех сторон было бы верным, но я хотела свободы. Остав супругой Бестерли, мне совершенно точно придется о ней забыть». «Мой первый брак был обманом», – проговорила, сглотнув ком в горле. «Второй ты предлагаешь заключить от безысходности?» «Спасибо, Эйт. Обойдусь». «Нет же, Бель. Кажется, он только сейчас понял свою ошибку. Я на самом деле хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты меня совсем не знаешь, как и я тебя. Хотя уже поняла, что никогда не станешь слушать моего мнения». «Максимум, что могу тебе предложить, это дружба. И ты, кстати, уже согласился на это». «Друзья не целуются в коридорах», — возразил он, не скрыв иронию. «А меня устраивает вот такая дружба», — дерзко ответила я. Теперь он не спешил отвечать. Смотрел на меня пристально, внимательно, задумчиво, а потом вдруг протянул руку и предложил: «Идем ко мне. Все спокойно обсудим, поужинаем. Я, в общем-то, пришел по делу». Он вздохнул. Айла очнулась и дала показания. Она утверждает, что именно ты столкнул ее с крыши. После этих слов я ошарашенно застыла. Тело сковало страхом, и мне даже показалось, что слышу шаги идущих за мной стражей. «Не бойся». Эйт улыбнулся и, шагнув ко мне, поймал мою ладонь. «Никто тебя не арестует, но территорию Академии пока лучше не покидать. Потому наш поход в театр временно откладывается». Я подняла к нему лицо, а он самым наглым образом склонился ниже и оставил на моих губах нежный легкий поцелуй. От его прикосновения, от ощущения самого его присутствия рядом, мне мгновенно стало намного спокойнее. «Пойдем?» — с мягкой улыбкой спросил Эйтон. «Обещаю, что расскажу, как проходил допрос и почему тебя так и не пришли арестовывать. Заодно обсудим все плюсы и минусы роли леди Бестерли. Вдруг тебе понравится? И ты передумаешь отвечать мне отказом». «Вот уж вряд ли», — хмыкнула я и, поддавшись внезапному порыву, сама потянулась за новым поцелуем. Эйт охотно на него ответил, но почти сразу остановился. «Вот увидят нас целующимися на крыльце твоего дома, и потом снова будешь обвинять меня, что порчу тебе репутацию», — сказал он тихо. «Тогда давай зайдем в дом». «Там Иль», — напомнил Эйтон. «Он меня, конечно, неплохо принял, но даже не представляю, как отреагирует, увидев, что я целую его мать». «Заходи», — я вздохнула. «Ужин у меня почти готов, а Иль как раз собирался в общежитие». «А потом ты снова меня выгонишь?» — со скепсисом сказал Эйт. «Это уже стало глупой традицией. Не особенно приятной». «Выгоню, если будешь выводить меня из себя», — сказала совершенно серьезно. «Сложно с тобой», — признался он, но на его губах расцвела улыбка. «Думаешь, с тобой просто?» — парировала я. «Да уж», — Эйд тихо рассмеялся. «Мы определенно друг друга стоим».